Шел по улице я и увидел тебя. Ты стояла красиво и гордо. Пройти я мимо не смог, в душе горел огонек, и подкатить к тебе я решил твердо. Пройти я мимо не смог, в душе горел огонек, и подкатить к тебе я решил твердо. Ты неприступная была, как отвесная скала, ну впрямь не знать, как тебе подобраться. Но вмиг все это прошло, как только дело дошло, скажу, недолго ты стала ломаться. И ты забыла в момент, что не интеллигент с тобою рядом в постели валялся. Ты мне шептала «люблю», себя тебе всю дарю, а я ласкал и в душе улыбался. Ты мне шептала «люблю», себя тебе всю дарю, а я ласкал и с собой восхищался. А я по городу гуляю, на жизнь реально я смотрю. Опа! Красивых девушек снимаю, красиво с ними говорю. Я знаю точно, что сегодня Дон Жуан. Я буду ночью не один. Я знаю точно, что дали дамы. Я буду ночью господин. Он знает точно, что дали дамы. Он ночью будет господин. Ну вот и ночка прошла, и ты счастливой была, и твои глазки так нежно сверкали. В них отражались вновь надежда, вера, любовь и та постель, что с тобой мы помяли. Ну что ж, красотка, пока не забывай никогда, сказал тебе я, и мы распрощались. Ну а в знак дружбы большой, на всякий случай с тобой мы телефончиками обменялись. Ну а в знак дружбы большой, на всякий случай с тобой мы телефончиками обменялись. А я по городу гуляю, на жизнь реально я смотрю, красивых девушек снимаю, красиво с ними говорю. Я знаю точно, что сегодня я буду ночью не один. Я знаю точно, что дали дамы. Я буду ночью господин. Он знает точно, что для дамы. Он ночью будет господин. Je